По возвращении из Англии, где графу Севера пришлось выступать в Палате лордов по поводу смены атлантических взглядов в политике консерваторов на общеевропейские, принятые у лейбористов, Жукова вызвал к себе Иосиф Виссарионович. Сам хотел иметь развернутую стратегию дальнейших действий в Атлантике и на Тихом океане. Приближался 57-й год. Программа строительства Большого флота подходила к концу. Оставались мелкие штришки к портрету. Денег ушло на программу очень много. Подходило время рассчитываться по долгам. Успех на учениях с Англией и возвращение Англии под крыло европейской оборонительной системы значительно изменили соотношение сил в мире. Оставшиеся дни Соединенные Штаты усиленно налегали на создание баллистических ракет большого радиуса действия «Атлас» с наземным стартом. Появление у нас космической группировки позволило вскрыть районы строительства и перенацелить имеющиеся ракеты как на подводных лодках, так и шахтовом базировании на пусковые установки «Атласов». Британцы поставили перед американцами задачу уйти в течение 2 лет с островов в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, принадлежавших Англии. Полеты их стратегических бомбардировщиков с ядерным оружием на борту с территории Соединенного Королевства были запрещены. Само оружие требовалось вывести на территорию США в течение 3 месяцев после объявления моратория Великобританией. Шла активная обработка общественного мнения Канады в части присоединения к оборонительной системе Европы. Сталин действовал кнутом и пряником, обещая канадцам крупные заказы на строительство рыболовного и китобойного флотов, выпуск оборудования по строительству шоссейных дорог, поставки дешевых товаров из Японии и обоих Китаев. Собственно, в эти вопросы Жуков и не вмешивался. На нем была ответственность за тактическое и стратегическое превосходство над американским флотом. Разговор начался с поздравления Сталина, который в очередной раз реформировал военно-морской флот. Его преобразовали в Министерство военно-морской обороны. Жуков получил должность первого заместителя министра ВМО. Отделив флот от армии, Сталин наделял его дополнительными правами. Армия сокращалась, а флот рос. В состав флота были переданы войска стратегического назначения, стратегическая авиация, воздушно-десантные войска, транспортная авиация, несколько армий, переформированы в армии морской пехоты. Последние несколько лет активно строились суда с горизонтальным способом погрузки, предназначенные для перевозки значительных объемов тяжелой техники и пехоты. В обычное время они выполняли перевозки между Балтийскими странами, странами Европы и Африки, ходили в Австралию, Японию, Индию и другие страны. Флот становился решающей силой, обеспечивающей безопасность страны. Забот, конечно, прибавлялось. «От вас мне требуется мобилизационный план, товарищи Кузнецов и Жуков. Нереальный. И как только появится возможность создать плацдарм в Америке, будет ли это Канада или любая другая страна Северной Америки, силы и средства должны быть немедленно переброшены к территории США. Действуйте, товарищи адмиралы».